убедил руководителя в том, что под именем Ивана Грозного на самом деле скрываются три разных царя, а Степан Разин был последним Рюриковичем, подло изведенным интриганами Романовыми. Акмолов дал указание в порядке эксперимента разрешить в лицее преподавание двух альтернативных курсов истории, причем ученики могли выбирать сами. Но родители, боясь, что приемным комиссиям трудно будет объяснить, что Чингисхан и Рюрик – это одно и то же лицо, не пускали детей к Вадиму Семеновичу. И эксперимент распался сам собой. «Власть мы», – заявил по этому поводу неугомонный историк на педагогическом совете. Но своеобычным взглядом на мировую историю достоинства Вадима Семеновича не исчерпывались. Он, по словам Екатерины Петровны, был тем былинным типом мужчины, который соединяет в себе мощь духа с необыкновенными рукотворными способностями. Когда в конце 80-х на учительскую зарплату стало невозможно жить, он, освоив искусство кладки каминов, зарабатывал очень приличные деньги. Камины Вадим Семенович украшал мрамором и гранитом, каковые совершенно бесплатно добывал на огромной свалке камнетесных отходов в Долгопрудном под Москвой. Он уверял, что Микеланджело при желании мог бы там, в Долгопрудном, найти кусок мрамора для еще одного Давида с прощой. И, наверное, чтобы окончательно добить мужа, Екатерина Петровна рассказала, какой Вадим Семенович неповторимый отец. Он разработал особую музыкальную программу, вобравшую в себя все, от реконструированного свиста Гуанчи до Габайдулиной, и заставлял свою жену во время беременности каждый день слушать музыку. Более того, рожала она в присутствии мужа, и не просто как-нибудь там, а в воду. И вот результат. Оба сына обладают абсолютным слухом, кроме того, старший самостоятельно выучил санскрит, а младший в 8 лет иллюстрирует Борхеса. Но и это еще не все. Одну из четырех комнат своей квартиры Вадим Семенович превратил в спортзал с тренажерами и шведской стенкой, причем сделал все это своими руками. А квартиру, между прочим, рассказывая это, Екатерина Петровна глянула на мужа особенным образом. Вадим Семенович получил вместо своей двухкомнатной хрущевки очень оригинальным способом. Он написал письмо Горбачеву о том, что внутри собственной семьи ставит уникальный эксперимент – воспитывать детей как гармонических сверхлюдей коммунистического будущего, и на 30-метровой жилплощади продолжать его не сможет. Необходимо по меньшей мере 100 квадратных метров. Горбачев, естественно, никоим образом не отреагировал. Тогда Вадим Семенович сделал вот что. На Красной площади, возле исторического музея, он разбил палатку, написал на транспаранте свои требования, залег и объявил голодовку. А дети, стоя снаружи, всячески поддерживали отца. Младший исполнял на скрипке концерты Моцарта, а старший декламировал на санскрите «Калидассу». Палатка простояла всего четверть часа до прихода милиции, но этого хватило, чтобы сюжет об умирающем с голода отце двух вундеркиндов появился в CNN. Горбачев в это время был с женой и своим новым мышлением за границей, кажется, в Германии. И на итоговой пресс-конференции сразу несколько журналистов страдальчески морща лбы задали вопрос о судьбе голодающих вундеркиндов. Горбачев как-то выкрутился, ссылаясь на отсутствие альтернативы реформам. Но Раиса Максимовна, фигурявшая за границей в виде покровительницы детей и изящных искусств, по прилете домой страшно наорала на Ельцина, который как раз в ту пору выступал первым секретарем Московского горкома партии. С этого, если верить Вадиму Семеновичу, и началась вражда, в конечном счете погубившая не только самого Горбачева, но и целый Советский Союз. А квартиру им дали буквально через несколько дней в хорошем доме на Таганке. На одной лестничной площадке с ними оказались космонавт, народная артистка и сын кремлевского парикмахера. Почти каждый день за ужином Олег слышал о Вадиме Семеновиче все новые и новые достопримечательные подробности. То он швырнул через бедро забредшего в школу агрессивного бомжа, то перевел двоечников на раздельное питание, и успеваемость сразу же метнулась вверх. А то к 8 марта каждой лицейской даме написал по акростиху. Екатерине Петровне достался вот такой. «Когда я встретил вас, ах, как сказать мне это, то в этот самый час я вздрогнул, как от света. Правда здорово? Я вздрогнул, как от света». Катя была в таком восторге, точно преподавала не литературу, а какое-нибудь домоводство, и стихов прежде не читывала. Но и тогда Олег Трудович ничего не заподозрил. А потом на зимние каникулы Башмаков с Дашкой поехали в дом отдыха под Новгород. Екатерина Петровна занималась русским языком с сыном туристического агента, и тот расплатился путевками.